Глава 27. Когда же постепенно дурные наклонности в нем окрепли, он перестал шутить и прятаться, и бросился, уже не таясь, в еще худшие пороки. Пиры он затягивал с полудня до полуночи, время от времени освежаясь в купальнях, зимой теплых, летом холодных. Пировал он и при народе, на искусственном пруду, или в большом цирке, где прислуживали проститутки и танцовщицы со всего Рима. Примечание. На пруду для морских сражений. Когда он проплывал по Тибру в Остию или по заливу в Баии, по берегам устраивались харчевни, где было все для бражничания и разврата, и где одетые шинкарками матроны отовсюду зазывали его причалить. Устраивал он пиры за счет друзей. Один из них с раздачей шелков обошелся в 4 миллиона сестерциев, а другой с розовой водой еще дороже. Примечание. С раздачей шелков. Мицеллита. Уменьшительное от митра. Головная повязка.